Поймут ли они, что на этих путях смерть? Поймут ли они, что за все приходится платить? Кто ответит? Не слышу. Господь сказал, что в его доме много комнат, но нет в нем комнаты для прелюбодея и для алчущего, и для осквернителя кукурузы, и для мужа ложа, и для... Вики вырубила радио. Меня тошнит от этой галиматьи. «О чем это он?» — спросил Берт. «Какая кукуруза?» «Я не обратила внимания», — отозвалась она, возясь уже вторым узлом. «Он сказал что-то про кукурузу. Я не ослышался». «Есть!» Вики откинула крышку чемодана, лежавшего у нее на коленях. Они проехали знак «Гатлин». 5 миль. Осторожно, дети. Знак был изрешечен пулями из пистолета 22-го калибра. «Носки», — начала перечислять Вики, «две пары брюк, рубашка, ремень, галстук с заколкой». Она показала ему миниатюрный портрет с облупившейся золотой эмалью. «Кто это?» Берт кинул беглый взгляд. «Кажется, Хопалонг Кэссиди». «А-а-а!» Она положила заколку и снова заплакала. Берт подождал немного, а затем спросил. «Тебя ничего не удивило в этой радиопроповеди?» «А что меня должно было удивить?» «Я в детстве наслушалась этих проповедей на всю оставшуюся жизнь. Я тебе рассказывала. Голос у него очень уж молодой, да? У проповедника». Она презрительно фыркнула. «Подросток, ну и что? Это ты и есть самое отвратительное. Из них начинают лепить, что хотят, пока они податливы, как глина. Знают, чем их взять. Видел бы ты эти походные алтари, к которым меня таскали родители. Думаешь, почему я спаслась? Я многих даже запомнила. Малышка Гортензия с ангельским голоском, 8 лет, выходила вперед и начинала. Рука предвечного поддержит, а ее папаша пускал тарелку по кругу, приговаривая: «Не скупитесь, не дайте пропасть невинному дитяти». А еще был Норман Стоун. Этот пугал огнем и серой. Такой маленький лорд Фаунтлерой в костюмчике с короткими штанишками. «Да-да», — покивала она, встретив его недоверчивый взгляд. «И если бы только эти двое? Сколько таких колесило по нашим дорогам?» Хорошая была примета, словно выплюнула она в сердцах. Руби Стемплнелл, 10-летняя врачевательница словом Божьим. Сестричка Грейс. У этих над макушками сияли нимбы из фольги. «О, Господи!» «Что такое?» Он скосил глаза направо. Вики подняла со дна какой-то предмет и напряженно его разглядывала. Берт прижался к обочине, чтобы получше рассмотреть. Вики молча передала ему предмет. «Это было распятие, сделанное из скрученных листьев кукурузы, зеленых, но уже высохших. Рукоятью служил короткий стержень молодого початка, соединенного с листьями при помощи волоконцев коричневой метелки. Большинство зерен было аккуратно удалено, вероятно, перочинным ножом. Из оставленных получился грубоватый желтый барельеф распятой человеческой фигуры. На зернышках, изображавших глаза, надрезы, нечто вроде зрачков. Над фигурой 4 буквы «И-Н-С-И». Потрясающая работа.